Может ли человек, без конца повторяя те же самые слова, о чем-то думать? Вообще, может ли выполнять свое назначение на земле? Мыслить, возносясь над миром живым и неживым? Если и не равняясь Богу, то, по крайней мере, приближаясь к Нему. В мечеть Фатиха Сулейман ездил и осенью, и зимой, и весной. Наверное, всякий раз, подъезжая к Фатиху и возвращаясь оттуда, видел высоченную порфировую колонну Кысташи, одиноко стоявшую неподалеку от мечети, но ни разу не обратил на нее внимания, как не обращал видимого внимания на все, что попадалось ему на пути. Мало ли колонн в Стамбуле, каких не укрыло османство в своих священных строениях. И теперь эти камни нечестивых торчали повсюду, и по сторонам дороги, по которой ездил Сулейман на Ок-Мейдан, белые мраморные колонны, которые ничего не поддерживали, и колонна императора Константина, называемая Чемберлиташ, камень с обручами, окована была железными обручами после того, как молния отбила ее верхушку и как опалила ее пожаром во время восстания Ники. И готская колонна, под стенами гарема, вырезанная из сплошного гранитного блока. Когда-то на ней якобы стояла статуя основателя города Византа. И змеиная колонна, три переплетенных бронзовые змеи, державшие когда-то на себе золотую чашу, четыре ступни в поперечнике и уже давно утратившие ее, ибо все суета и временность. Пурпурная, как закипевшая кровь, колонна Кысташи держала когда-то на себе статую девственности, греческую богиню Афродиту. Обладала волшебной способностью указывать даже в самой большой толпе на девушек, утративших невинность. Афродита клала на них свою тень, и они не могли ни укрыться, ни убежать. Так была изобличена невестка императора Юстина, и толпа растерзала ее у подножия этой колонны. Эти глупые басни не задерживались в Сулеймановой голове. Может, потому и проезжал множество раз мимо колонны совершенно равнодушно. Заметил ее лишь в тот день, когда окончательно утвердился в намерении везти из Стамбула огромное, еще султаном Селимом обученное, а сейчас разленившееся и нетерпеливо ждущее добычи и грабежей войско. Вести не туда, куда со странным упорством направлял удары его отец, против единоверцев, а продолжая великое дело Фатиха против мира неверных. Но об этом не знал еще никто. Сам султан, упорно молчавший, выжидал подходящего момента, когда сможет объявить о своем намерении, а может, ждал какого-то знака, что подаст Фатих, поэтому и ездил поклоняться его праху так часто и упорно. И внезапно увидел эту колонну. Он остановился и долго смотрел на нее, закинув голову так, что чуть не падал его высоченный белый тюрбан, рассматривал ее, забыв о высоком султанском достоинстве, как уличный босоногий чоджук, только и разницы, что не разевал рот от изумления или восторга перед высотой, крепостью и могуществом колонны, ее кровавым цветом и ее одиночеством, что было как вызов. Не знак ли это, оставленный ему, четвертому султану, со дня взятия Царьграда султаном первым, султаном-завоевателем, великим Фатихом? Именно здесь прежде всего разрушалось, уничтожалось все византийское, чтобы поставить первое османское святое сооружение. А колонна оставлена. Неразрушенная, неуничтоженная, оставленная не без тайной мысли, не без намека, точно каменный завет и указатель. Добей, дорушь, доверши недовершенное.